«Привет, четверг!» — окликнул меня дежуривший у парадного входа симпатичный молодой агент типа 14. Это меня встревожило, ведь я не узнала его. После устранения Лондена со мной часто по-дружески здоровались совершенно незнакомые люди. Пора бы уж привыкнуть. «Привет», — ответила я незнакомцу также по-приятельски, — «что тут творится?» «Хоулиган проводит пресс-конференцию». «Да? Меня вдруг охватили смутные подозрения. А какое отношение он имеет к Орденио? Ты что, не слышала?» «Лорд Скуки Маус передал пьесу в дар Хоулигану и партии вигов». «А какое отношение?» — медленно проговорила я, учуяв политическую интригу невероятного масштаба, имеет лорд Скуки Маус к этому мелкому правому прокрымскому Уэльса-ненавистнику. Агент пожал плечами. «Может, все дело в том, что он лорд и хочет вернуть себе былые привилегии?» В этот момент мимо прошли двое других агентов. Один из них кивнул парню, с которым я разговаривала, и спросил: «Все нормально, Майлз?» Симпатичный агент типа 14 ответил, что все в порядке, но он ошибался. Все было совсем не в порядке, по крайней мере для меня. Я понимала, что рано или поздно наткнусь на Майлза Хока, но не настолько же внезапно. Надеюсь, потрясение не сильно отразилось у меня на лице, хотя таращилась я на него во все глаза. Он бывал у меня дома и знал меня намного лучше, чем я его. Сердце бешено забилось, требовалось срочно произнести что-нибудь изысканное и остроумное, но мне удалось выдавить только «Астер фубулонгус?». Майлз растерянно посмотрел на меня и слегка подался вперед. «Извини, ты о чем?» «Да так. Четверг. Когда я тебе звонил, ты была явно не в себе. Мы вроде бы договорились, а теперь ты против?» Я несколько секунд пялилась на него в тупом молчании, затем промямлила: «Нет, конечно, нет». «Отлично», — сказал он, — «тогда назначим день или два». «Да», — машинально кивнула я, — «да, надо. Мне пора, пока». И торопливо зашагала прочь, прежде чем он успел что-нибудь добавить. Только перед дверью в библиотеку я остановилась перевести дух. Когда-нибудь придется поговорить с ним на чистоту, и, по-моему, лучше поздно, чем рано. Я открыла стальные двери и вошла в библиотеку. Хоулиган и лорд Скуки Маус сидели за столом. Рядом стоял мистер Свинг, а два охранника расположились по обе стороны от красовавшейся за пуленепробиваемым стеклом пьесы. Пресс-конференция была в самом разгаре, я тронула за локоть Лидию Сандалик, которая оказалась поблизости. «Привет, Лидс», — прошептала я. «Привет, четверг», — отозвалась журналистка. «Я слышала, вы провели первичную идентификацию. И как?» «Очень хорошо. Отдельные фрагменты не уступают буре. Что тут творится?» Скуки Маус только что официально объявил, что передает пьесу в дар Хоулигану и вигам. «Почему?» «Кто знает. Подожди, я хочу задать вопрос». Лидия встала и подняла руку. Ган кивнул ей. «А что вы собираетесь делать с пьесой, мистер Ган? По слухам, за нее предлагали около 100 миллионов фунтов». «Хороший вопрос», — ответил, вставая, политик. «Мы, партия вигов, благодарим лорда Скуки Мауса за щедрость. Мое мнение таково. Корденио не может принадлежать какой-то отдельной группе или одному человеку, поэтому партия вигов согласна разрешить постановку пьесы всем желающим». Журналисты, осознав широту этого жеста, возбужденно зашептались. То был акт ни с чем не сравнимого благородства, особенно со стороны Гана. Более того, хитрец сделал абсолютно правильный политический ход, и пресса внезапно преисполнилась к Хоули симпатии, как будто не он 2 года назад предлагал осуществить вторжение в Уэльс, а год назад ограничить избирательное право.